перестань. Это и было сказано в расчете на твои слезы. Он разозлился. А если бы я не сбежала тогда, я была бы такой, как он говорит. А зачем ты вообще с ним связывалась? А куда мне было идти? Разговор повторялся по кругу уже третий раз, и Клавдий ощущал неподобающее раздражение. Ненужное. Следовало признать, что слова этого парня об Ивге задели его больше, чем он ожидал. Собственно, приличный человек в таком случае немедленно бьет болтуна по лицу. Клавдий поморщился. «Достаточно забавное зрелище. Великий инквизитор, сцепившийся с молодым чугайстером из-за юной ведьмы, стоящий того, чтобы пригласить в партер его сиятельству герцога. Не будь он так раздражен, сумел бы, наверное, проявить по отношению к Ивге сочувствие и подобающий такт. Но раздражение требовало усилий. Удержаться, скрыть, внешне не высказать. Ивга приняла его отчуждение за брезгливость, будто бы цинизм этого прова переменил отношение Клавдева к своей подопечной. А история с провом действительно была знаменательной. Клавдий долго заставлял себя забыть о том, что проф чугайстер, и, ухитрившись, наконец, от этого отрешиться, мысленно поставил себя на его место и невольно поджал губы. «Да, конечно, тебе надо отдохнуть», — сказал он Ивге. «Завтра важный день. Из провинции Одница привезли трех ведьм, работавших в сцепке. Помнишь, что я говорил про сверхценность, про цель?» Ивга молчала, глядя в темное окно. Он не стал дожидаться ответа, прошел в кабинет и позвонил Глюру. Дал распоряжение, выслушал информацию и скрипнул зубами. Удержал себя от побуждения немедленно брать Ивгу и ехать во дворец на срочную работу. Вернулся в комнату, Ивга не переменила позы. — Ты знаешь, что такое насос-знак? Ивга, не оборачиваясь, мотнула головой. «Знак, который рисуют на одежде, иногда на коже. Если на коже, жертва умирает в течение суток от полного упадка сил, обезвоживания, обессоливания. Рисовать на одежде проще и практичнее. Знак малыми порциями высасывает человека, который его носит. Обладателем силы становится ведьма, нанесшая знак». Ивга медленно повернула голову. Клавдий неторопливо продолжал. «В Эгре накрыли мастерскую ателье, пошив дорогой одежды. Они рисовали знаки под подкладками пиджаков, выбирали представительных, состоятельных молодых мужчин, и те чахли годами. Точное количество клиентов уже невозможно установить, а погорели мастерицы на внезапной жадности, принялись лепить знаки всем подряд. 11 смертей за одну неделю, тут-то мастерскую и вычислили. Ты не представляешь, как разжирели тамошние ведьмы. Парочка, товарки!» Ивга глотнула. Дернулась тонкая шея. «В поселке Коща, да, это в 10 километрах от Вижны. Пригород, можно сказать. Так вот, там нашли зал инициации. В подземном гараже. Взяли 20 человек действующих ведьм. 20, Ивга! Раньше столько хватали за полгода во всем округе. Ты понимаешь... Зачем я все это говорю?» Опущенная рыжая голова неохотно кивнула. «Да, чтобы я бодрее работала зеркалом в перископе, искала сверхценность. Да буду искать, куда мне деваться-то?» Клавдий хотел сказать, если тебе трудно, можешь отказаться, но не сказал. Потому что матку надо искать. Надо найти, все равно, какими методами. «Ивга, пойми, я хочу, чтобы ты была моим сознательным союзником. Я дам тебе одну вещь. 400 лет назад великий инквизитор Вижны, господин Атрик Оль, имел обыкновение марать дорогую бумагу отчетами самому себе о каждом прошедшем дне. Последнюю запись он сделал рано утром. Вечером того же дня его сожгли на костре во имя ведьмы-матки. Я дам тебе эту книжку, Ивга, расшифрованную и изданную для служебного пользования тиражом в 500 экземпляров. Рыжая голова кивнула снова, без энтузиазма. Клавдий вздохнул. «Ивга, давай-ка я вызову машину. Поедешь к себе, примешь ванну и спать». Она подняла голову. Воспаленные глаза ее были двумя злыми щелками. Сжатые губы казались тонкой ниткой. Она набрала в грудь воздуха, будто собираясь что-то сказать, но промолчала. Снова стиснула губы, отвернулась. «Не понял», — негромко сообщил Клавдий. Ивга дернула плечом. «Объяснять, мол, не стану». «Не понял», — повторил Клавдий уже удивленно. «Чем я тебя опять обидел? Ущемил твою дурацкую волю? Подавил? Принудил? А?» «Руки после меня помойте», — сказала Ивга сквозь спазм в горле. «И квартиру продезинфицируйте, чтобы такая грязная тварь, как я, не наследила». С минуту Клавдий молчал, озадаченный. Потом понял. Она все еще переживает оскорбление, нанесенное циничным Чугайстером, и унижение от того, что Клавдий это слышал и никак не отреагировал, стало быть, принял к сведению, ни капли не удивившись. «Ивга, дурочка, ну мало ли кто что вякнул. Он же Чугайстер!» Это слово его язык привычно не желал выговаривать, поэтому вышло с запинкой, но очень красноречиво. Ивга вскинула мокрые глаза. «Он... зачем? Подонок! Отомстил же уже! Хватит!» «Так нет! Плюнул в спину! Ядом! Чугайстеры, они же все мучители, как с нявкой!» Я видела хоровод, колесо, кишки хорошо наматывать. Нявки не люди, но эти еще хуже. И почему им это позволяют? Все позволяет, будто так и надо. Нявка орет, а потом мешок пластиковый на молнии. И фиалками пахнет, вроде бы фиалками, мерзко так». Клавдий заткнул себе нос, невольно, машинально, не желая чувствовать запах, существующий только в его воображении. Ивга осеклась, захлопала мокрыми ресницами, часто-часто, как крыльями. Хлоп-хлоп. Он повернулся и вышел на кухню. Вытащил из холодильника бутылку пива, откупорил зубами и вылил в себя, не ощутив вкуса. Желая забыть тот запах и прогнать из мысли мешок полиэтиленовый грязно-зеленого цвета на железной молнии. «Я чего-то не так сказала?» Ивга стояла в дверях кухни, с высохшими глазами, внимательная и напряженная. «Интересное дело, а ведь Клавдий уверен был, что на лице у него не дрогнул ни мускул». Выходит, ошибся, выдал себя. Любопытно, чем? «Нет, Ивга, все в порядке. Просто я терпеть не могу фиалок». Она покусала губу. «Простите». «За что?» Она смотрела серьезно, грустно и даже, кажется, сочувственно. «Мне показалось, я напомнила о плохом. Я больше не буду, простите».